Глава 25. Ксения Волкова была настойчивой. Она не ограничивалась присутствием на наших с Ириной занятиях. Она начала свою собственную игру. Я застал ее в библиотеке. Она сидела за столом, изучая какие-то отчеты, но я чувствовал, что она ждет именно меня. Когда я проходил мимо, она подняла свои льдисто-голубые глаза. «Господин Воронов», — ее голос был ровным и холодным, как поверхность ледника, — «минуту вашего времени. Я изучала ваши академические показатели. Ваша кривая обучаемости, она статистически невозможна. Вы не могли бы объяснить эту аномалию?» Она не спрашивала. Она требовала отчета. «Усердие и талант, госпожа Волкова», — ответил я, садясь напротив. «Иногда они творят чудеса». «Чудеса — это то, что выходит за рамки протокола», — парировала она. «А все, что выходит за рамки, требует изучения. Ваша техника защиты, которую вы продемонстрировали в доках, она не числится ни в одном из академических реестров. Это ваша личная разработка?» «Она копает, хозяин», — прошелестел в моей голове голос эха. «Она ищет зацепку, любую». «Импровизация в стрессовой ситуации», — я пожал плечами. «Иногда приходится действовать по наитию». Пока я говорил, я сосредоточился. Я отделил от своей тени крошечный, почти невидимый фрагмент размером с пылинку. Эхо. Он скользнул по полу, под стол, и пока Ксения была сосредоточена на мне, прицепился к подолу ее строгого серого пиджака. Рискованно, но необходимо. «Наитие», — повторила она, и в ее голосе прозвучал скепсис. «Интересный термин. Совет предпочитает более точные формулировки. Мы продолжим наше наблюдение». Она поднялась и, кивнув мне, направилась к выходу. Я проводил ее взглядом, чувствуя, как тонкая нить связи с эхо натянулась. Теперь игра шла на два фронта. Вечером, лежа на кровати, я закрыл глаза и сосредоточился на связи с эхо. Мир перед моим мысленным взором исказился. Я видел ее комнату. Спартанская, почти безликая. Идеальный порядок. Ничего лишнего. Ничего личного. Она была функцией даже здесь. Ксения сидела за столом, работая на своем терминале. Эхо в виде темного пятнышка на ее пиджаке, висевшем на спинке стула, давал мне идеальный обзор. Она просматривала отчеты, мои отчеты, отчеты Ирины, отчеты о портале. А затем она открыла другой файл, личный, защищенный несколькими уровнями шифрования. Но Эхо был не просто глазом. Он был порождением разлома. Он чувствовал энергию, и он просочился сквозь защиту, как вода сквозь песок. На экране появилось название «Проект Возвышения». Это был не отчет. Это был исследовательский проект, ее личный. В нем были собраны все данные о доме Волковых, их генеалогия, их магические способности, их история. И в самом конце, в разделе «Потенциальные направления», я увидел то, что заставило меня замереть. Там были данные о редкой, почти исчезнувшей генетической предрасположенности к резонансной ассимиляции, способности не просто копировать, а поглощать и интегрировать чужие магические паттерны, способности, которая считалась утерянной, и которая, по ее расчетам, могла проявиться в ком-то из ее рода или в ком-то, кто подвергся сильному магическому воздействию, как я. Она не просто хотела сделать карьеру. Она искала способ активировать потенциал своего собственного дома. И я был для нее не просто делом. Я был ключом, живым, ходячим ключом к возвышению ее семьи. Я разорвал связь. Теперь я знал ее мотив, и это давало мне преимущество. На следующий день я снова случайно встретил ее в коридоре. «Госпожа Волкова», — сказал я, останавливаясь, — «я тут подумал над вашими вопросами об аномалиях». Знаете, я слышал, что некоторые малоизвестные дома ведут очень амбициозные исследования в области генетики. Пытаются возродить утерянные способности. Интересно, это соответствует протоколу совета? Я увидел это впервые. Трещину в ее идеальной ледяной маске. Ее глаза на долю секунды расширились, а аура, обычно такая ровная, едва заметно дрогнула. Она была потрясена. «Я не понимаю, о чем вы, господин Воронов?» Ее голос остался ровным, но я слышал в нем новую, едва уловимую нотку. «Неужели?» — я усмехнулся. «Что ж, возможно, вам стоит перечитать архивы вашего собственного дома. Иногда самые интересные открытия скрываются прямо под носом». Я кивнул ей и пошел дальше, оставляя ее стоять посреди коридора. Впервые за все время нашего знакомства она не нашла, что ответить. Игра в кошки-мышки только что стала гораздо интереснее. Но теперь мышка не я. Она нашла меня на следующий день. Не в библиотеке, не в коридоре. Она ждала меня на крыше одного из учебных корпусов, куда я иногда поднимался, чтобы побыть в одиночестве. Ветер трепал ее идеально уложенные волосы, но она, казалось, этого не замечала. «Вы знаете», — произнесла она без предисловий, когда я подошел. Ее голос был таким же холодным, но в нем больше не было той непробиваемой уверенности. «Вы знаете о проекте возвышения». Это был не вопрос. «Я знаю, что вы ищете способ активировать потенциал своего дома, госпожа Волкова», — ответил я, становясь рядом с ней у парапета. «И что я для вас ключ». Она молчала, глядя на раскинувшийся внизу кампус. «Лорд Осинский идиот», — неожиданно сказала она. «Но он полезный идиот. Его жалоба дала мне повод оказаться здесь, рядом с вами». Она повернулась ко мне, и в ее льдисто-голубых глазах я увидел не только холодный расчет, но и отчаяние. «Он хочет сместить Ларионову, посадить на ее место своего человека. Конечно, совет этого не допустит, у Ирины слишком сильные позиции, но он может доставить массу неприятностей и ей, и вам. Я могу помочь. Я могу сливать вам информацию о его действиях, о его союзниках в совете». «В обмен на что?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «В обмен на информацию об исследованиях ваших родителей». Ее голос стал тише, почти умоляющим. «Я знаю, что они работали с кристаллами, с генетикой, с алхимией. Мне нужны их наработки, их формулы». Я усмехнулся. «Вот оно, кристалл. Тот самый, что сделал меня мной». «Боюсь, я не смогу вам помочь, госпожа Волкова», — я покачал головой, изображая сожаление. «Мои родители были одержимы, секретны. Я был изолирован от их работы. Все, что я знаю, это то, что они пытались совместить генетику и алхимию, используя кристаллы как катализаторы. Но их записи, они были уничтожены вместе с ними». Я видел разочарование в ее глазах. Но я также видел, что она мне верит. Моя история была слишком правдоподобной. «Однако», — добавил я, — «если я найду что-то в архивах, что-то, что уцелело, я буду помнить о нашем разговоре». Она кивнула. Медленно. «Хорошо, Воронов. Я принимаю ваши условия. Считайте, что наш союз...» Она произнесла это слово с легким отвращением. «Заключен. Ждите от меня вестей». Она развернулась и ушла, оставив меня одного на крыше. Я смотрел ей вслед. Она думала, что заключила сделку, но на самом деле она просто стала еще одной пешкой в моей игре. Пешкой, которая не знала, что главный результат экспериментов моих родителей стоит прямо перед ней. Я сидел в своей комнате, в очередной раз перебирая бумаги из папки, которую мне дала Ирина. Финансы, отчеты о сделках, генеалогическое древо до седьмого колена. Все чисто. Слишком чисто. Ни единого намека на кристаллы, на темную магию, на резонансную ассимиляцию. Если бы не мой собственный опыт, Я бы решил, что Глеб и Елена Воронова были просто скучными, богатыми аристократами. Но откуда тогда знала Ксения? Ее проект возвышения был основан не на слухах. У нее были данные. Значит, где-то была утечка. Или другой источник. Я решил, что пора использовать наш новоиспеченный союз. Я поднимусь и найду ее. Спрошу в лоб, что она знает и откуда. Я уже поднялся с кровати, когда дверь в комнату распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. На пороге, шатаясь, стоял Трофим. Его форма была порвана на плече, щека посинела, а из разбитой губы сочилась кровь. Он не сказал ни слова. Просто дошел до своей кровати и рухнул на нее лицом вниз. А затем я услышал глухие, яростные удары и сдавленный рев. Он бил кулаками в подушку, вымещая всю свою боль и унижение. Я замер. Холодная темная ярость начала подниматься из глубин моего сознания. «Троф», — мой голос прозвучал тихо, но в наступившей тишине он был подобен треску льда. «Кто?» — он не отвечал, лишь продолжал глухо рычать в подушку. Я подошел и сел на край его кровати. «Это Осинский?» Трофим замер. А затем его тело сотрясла новая волна ярости. Он перевернулся. Его лицо было искажено гневом и слезами. «Да!» — прорычал он. «Он и его дружки! Сказали, что это мне за то, что я с тобой якшаюсь, что я шестерка вороновская!» «Я разберусь», — сказал я. Это не было угрозой, это была констатация факта. «Нет!» — Трофим сел. Его глаза были полны отчаяния. «Не надо, Дэм! Ты не понимаешь. Один раз ты уже встрял, и теперь они от меня не отстают. Это происходит постоянно. Просто я молчал. Не хотел тебя впутывать. Думал, само пройдет». Он опустил голову. Его плечи дрожали. «Я устал быть слабым, Дэм», — прошептал он. «Устал бояться. Пожалуйста, научи меня. Научи меня быть сильнее». Я смотрел на него. На этого рыжего, веснушчатого парня, который пытался быть сильным, но оказался сломлен. И я понял, что он не просто сосед. Он стал моим, частью моей стаи, а своих я в обиду не давал. «Хорошо», — кивнул я, — «я научу. Но в одиночку мы их не одолеем. Нам нужна команда». Я поднялся, в моей голове уже складывался план. «Я позову Смирнову и Морозову». Трофим поднял на меня удивленный, заплаканный взгляд, и, несмотря на боль и унижение, его щеки залились густым румянцем. «Что? Их? Зачем?» «Потому что они сильные», — ответил я. «И потому что им, как и нам, нужна сила. Пора собирать союзников, Троф, настоящих». «Хватит реветь», — мой голос прозвучал холодно, отрезвляюще. «Приведи себя в порядок, умойся, мы идем». Трофим вздрогнул, удивленно глядя на меня. В его глазах все еще стояли слезы, но в них уже зарождалось что-то другое. Он молча кивнул и, пошатываясь, поплелся в ванную. Через несколько минут он вышел. Лицо было красным, опухшим, но чистым. Синяк на щеке, казалось, стал еще темнее. «Эхо, где они?» — мысленно спросил я. «Тренировочный полигон номер 7, хозяин». Тут же отозвался голос в голове. «Тот, что у старого леса. Они там одни, что-то отрабатывают». «Куда мы идем?» — спросил Трофим, когда мы вышли в тихий ночной коридор. «Интуиция говорит, что нам нужна помощь», — ответил я, не оборачиваясь. «И я знаю, где ее найти». Мы шли по пустынным аллеям Академии. Фонари отбрасывали длинные тени, а в воздухе пахло ночной прохладой и влажной землей. Я чувствовал, как Трофим идет за мной. Его шаги были неуверенными, но он не отставал. Я ощущал его взгляд на своей спине. В нем не было страха, в нем было доверие, полное, безоговорочное. И это немного смущало. Я не хотел нести ответственность. Моя цель — месть, власть, ответы. Люди в этой схеме были лишь инструментами, пешками. Но этот рыжий парень, он смотрел на меня как на спасителя, и я понимал, что пути назад нет. Я больше не мог быть одиночкой. Одиночку легко окружить, завалить выгодными предложениями, подставить, уничтожить. Стервятники уже кружили. Либо я стану лидером и соберу свою стаю, взяв на себя эту чертову ответственность, либо меня разорвут на части. Выбор был очевиден.